Похвала литературного руководства обернулась для Платонова уникальной, пусть и не очень долгой победой, эхо которой раздавалось целый год. В 1937-м, выступая на пленуме правления Союза советских писателей, Ставский вновь подтвердил свои слова. Великий Лукач поставил платоновского Левина в один ряд с Треневской любовью Яровой, Фадеевским Левинсоном, Шолоховским Давыдовым и с Павлом Корчагиным Островского. Столь высоко по лестнице советского успеха Платонов не взбирался никогда, но что-то шаткое, неуверенное было в этом подъеме. В конце марта 1936 года он поехал в Карелию и встретился с новым героем, стрелочником-орденоносцем станции «Медвежья гора» Кировской железной дороги Иваном Алексеевичем Федоровым, о котором написал рассказ «Среди животных и растений». Лес, озеро, повседневная жизнь людей среди природы, весь этот ближний для его насельников мир был противопоставлен в рассказе дальнему, условно счастливому, фальшивому московскому существованию, о котором мечтает герой. Там в вагонах музыка играет, там умные люди едут, они розовую воду пьют из бутылки и разговаривают. Ему обидно было, что он не знает науки, не ездит в поездах с электричеством, не видел Москвы и только раз нюхал духи из флакона у жены начальника 10-го разъезда. Ему лишь приходится бродить в туманном лесу среди насекомых, растений и некультурности, когда там мчатся вдаль роскошные поезда. В сопоставлении с маленьким начальником Левиным, который мыслит государственно, Пучков, этот по-настоящему маленький человек, стрелочник во всех смыслах слова, более органичен. Рассказ о нем можно было написать даже в том случае, если бы он не совершил никакого подвига, но Пучков его совершает. Останавливает ценой собственного увечья мчащуюся на людей платформу и получает орден в Москве, куда так мечтал всю жизнь попасть, и откуда вывозит самое сильное впечатление не от мавзолея, не от Кремля. Я там американку видел в метро. Она коричневая. «Печатать», — поставил визу сотрудник «Октября» Ильенков. «Дорогой товарищ Платонов, рассказ ваш «Среди животных и растений» написан прекрасно», — поздравлял Платонова редактор «Нового мира» Гронский. «Однако в обеих редакциях потребовали поправок, и в итоге рассказ не был опубликован ни там, ни сям, а 13 июля 1936 года в отсутствие отдыхавшего в Крыму автора в Союзе писателей состоялось обсуждение. В самой жизни героя нет ничего радостного. Нет никакой перспективы. Чрезвычайно грустный рассказ о бедной внутренней, духовной и пустой жизни. Нет героя, нет подвига, есть случай. Прочитают этот рассказ сотни и тысячи людей и подумают, а что, если бы не было этого случая? Что, если бы он не упустил вагона или упустил и потом не поймал, причем он потерпел ранение? Это значило бы массу неприятностей вплоть до суда, если бы не было ни того, ни другого. Спрашивается, есть ли в этой жизни, а ведь это Советский Союз, есть ли в этой жизни какая-нибудь радость? Нет, в ней радости нет. Значит, нужно из нее уйти. Так говорил Левин, однофамилец героя платоновского «Бессмертия», литературный критик, впоследствии для возвращения книг Андрея Платонова много сделавший и даже написавший небольшие воспоминания, несколько слов об Андрее Платонове. Более жесткими были суждения других участников. Вне сомнения, при чтении этого рассказа должно получиться у писателя, особенно у железнодорожника, неприятный осадок. Так с ошибкой в стенограмме. Не чувствуется ни особой любви, ни уважения к герою, ни даже понимания его, а есть покровительственное отношение, которое не должно быть свойственно писателю. Тон рассказа нарочито пародийный. У Платонова такой взгляд на жизнь, что человек — это самое несчастное существо. У платоновского человека нет жажды жизни. Из выступления еще одного оратора, бывшего перевальского критика Пакентрейгера. Известно о том, что он уже был на неком писательском собрании, где обсуждалось творчество Платонова, и там было прямо сказано, что это величайший писатель наш, что это самый гениальный писатель. «Меня поражают разговоры относительно Платонова», — обиделся Пакентрейгер. «Вообще говорить о Платонове почти не разрешается. Есть две точки зрения в отношении Платонова. Одна точка зрения, которая ополчается против, а другие не дают сказать ни одного слова против Платонова. Споры о Платонове проистекают в совершенно ненормальной обстановке. О Платонове нельзя говорить. Как только начинаешь говорить, сразу тебя перебивают. Зачем вы так сложно ставите вопрос? Зачем я должен поверить, что Платонов — гениальный писатель?» Но самое достойное в стенограмме — речь писателя и критика Якова Рыкачева. Платонов является очень сложной и интересной фигурой среди писателей. У нас найдется целый ряд литераторов, которые могут сказать, что здесь есть контрреволюционный душок. К Платонову надо подходить иначе. У него необычайно острое понимание страдания. Платонов начинает подходить к социализму и рассматривает социализм как то, что может излечить человечество от страдания. Надо помнить, товарищи, что у каждого к коммунизму свой путь. Платонов имеет право на этот путь. В тот момент, когда Платонов начинает идти по этому пути, его надо принять таким, как он есть. И далее, в ответ на возражение Левина, не пожелавшего восторгаться и любоваться сложными и запутанными путями, которыми он, Платонов, идет к коммунизму, когда он делает различные пируэты и курбеты в сторону на своем пути, Рыкачев повысил градус защиты. Нельзя говорить о Платонове, явление очень сложным, трудным и талантливым, говорить легковесным простым тоном, рассуждение, что у него тональность не такая. По отношению к Платонову это преступно. Когда б еще про этого писателя так говорили? Однако мнение Рыкачева осталось одиноким голосом человека, а обсуждение рассказа свелось к тому, что над ним надо еще работать, и Платонов его несколько переделал, сумев опубликовать лишь в 1940 году в апрельском номере журнала «Индустрия социализма» под названием «Жизнь в семействе». Однако в сборник «Люди железнодорожной державы» его не взяли. Ну ладно, этот рассказ. Там было к чему придраться, и в подвиге главного героя было нечто двусмысленное, что очень точно выразил мудрый родитель стрелочника. «Когда как шарахнешь что-нибудь в жизни, то либо ты герой, либо покойник». Гениальная формула тогдашней советской жизни. Труднее было понять иную вещь. Расхваленное на высшем писательском уровне бессмертие тоже не стал печатать ни один из толстых журналов. Требовали уступок, изменений. Платонов не соглашался и осмелился напечатать «Житие» Эммануила Левина, лишь один печатный орган в СССР, ни прозу, ни поэзию обыкновенно не печатавший, журнал «Литературный критик». В одной подборке с ним увидела свет другая, более известная платоновская новелла «Фро», произведение в равной мере и биографическое, и нет. Отношение ее героев, одержимого любовью к дальнему инженера Федора и томимой любовью к ближнему его молодой жены Ефросиньи Нефедовны Евстафьевой, чем-то похоже на отношение Андрея и Марии Платоновых, но, переадресуя Фро изящное платоновское предисловие к бессмертию, в этом рассказе нет фактов, хотя бы в малой мере не соответствующих действительности, и нет фактов, копирующих действительность. Когда Платонов уезжал от жены, а уезжал он часто, то тосковал по ней совсем не так, как Федор по Фро. Ни увлеченность практическими делами ни Волга, ни Туркмения, ни Медвежья гора не могли эту тоску затмить. Ни в 20-е, ни тем более в 30-е годы. Однако случалось и так, что в роли Фро оказывался сам Андрей Платонович. И что такое тоска оставшегося дома человека, он хорошо знал. В том числе тоска эротическая, ощущаемая в новелле и мучительно переживаемая Платоновым в жизни. «Засну и вижу тебя во сне рядом, сжимаю тебя, а это сбившееся одеяло. Эта постоянная галлюцинация замучила меня, нервы расшатались вдребезги, я, вероятно, безболезненно не дождусь тебя. Наверное, я расшатаюсь совсем. Если я тебя буду когда-либо и почему-либо лишен надолго, я кончу сразу жизнь. Ведь это смешно. 35-летний человек терзается, как юноша, у него трясутся руки, он не может справиться со своим воображением. Милая моя, помни о том, кто тебе предан будет до последнего дыхания, кто, может быть, и умрет из-за тебя, из-за этой странной, старинной, вечной любви. Ни друг, ни работа, никто не заменит мне мою музу, живую музу, тебя, дорогая девочка. Муза, возвращайся ко мне, не ожидая конца твоего срока. Мне очень тяжело. Когда же ты приедешь? У меня дрожит сердце от одного воображения, что будет тогда между нами на нашем спальном ложе. Как я буду питаться тобой? Дождусь ли я этого? Или что-нибудь неотвратимо помешает приблизиться к тому времени? Пока я жив, ты будешь лишь рожать моих детей. Я это твердо решил. Довольно халтурной жизни. Довольно болезненных суррогатов любви. Несмотря на выраженную мужскую окраску этих эпистолярных фрагментов, относящихся к июню 1935 года, Платонов мог бы сказать, что Фро — это он и ее тоска по мужу, это его тоска по жене. «Дорогая Мария, почему ты не пришлешь письма? Или ты поступаешь по-старинному, с глаз долой и сердце вон? Мне же ведь очень скучно. Хоть и велика Москва на глаз, но она бывает пустой, когда в ней нет того, кого любишь. Я всегда удивлялся твоему поведению. Как будто ты в глубине души лишь лицемеришь со мной. Все это странно. Ты ведь знаешь, в каком положении я остался. Как много у меня заботы и работы. Удивительно тяжело работать силой сердца, то есть в литературе, когда само сердце непокойно, и тебя, которую я люблю навсегда, это не фраза, нет со мной. Ты подозреваешь, что я люблю у тебя только тело. Это неверно. Верно то, что я люблю тебя вдвойне. Тебя самое, то есть твое существо человека, и тело как бы отдельно. Физическая привязанность моя к тебе сильна, но она лишь небольшая часть моего чувства. Может быть, это все смешно для тебя, и ты там живешь своим веселым способом с мужчинами. Ты не хочешь мне написать. Одно это уже показывает твое хладнокровие, твое равнодушие ко мне. Так сделай что-нибудь сразу, самое тяжкое для меня, а я всегда пойму свой выход. Как чудно жить с таким сердцем, как у меня. Это, наверное, глупо со стороны. Человек все больше и больше влюбляется в свою жену. До чего ж это дойдет? Как будто дело идет не на возраст, а на юность. Как бы я хотел любить тебя легко, беззаботно. Нет, я люблю тяжко. Помнишь хорошие слова? Ты любишь горестно и трудно. Оттого и моя литературная муза печальна, что ее живое воплощение — ты. Трудно мне достаешься. Сердце мое совсем сдало. Я чувствую такое обмирание его, потерю ощущения его, что несколько раз в такие припадки плакал. Не от того плакал, что испугался смерти, а от того, что не увижу тебя больше. Утром я просыпаюсь мокрый от пота и чувствую, что все цветы во мне съела корова, болезнь. Я пропадаю без тебя. Но ты приедешь не скоро. Когда совпадают припадки недомогания и тоски, то я борюсь с собой, чтобы не кончить все это разом. Работоспособность моя исчезает. Я все время сижу за столом, но думаю о тебе. Муза моя, подумай обо мне и помоги. Если увидимся наскоро или не увидимся, то сохрани обо мне память навсегда. Я тебя любил и люблю всею кровью. Ты для меня не только любима, ты священная и чистая, какая бы ты ни была в действительности. Эти очень многое в характере Платонова и в характере его прозы, объясняющие письма, были изданы полностью лишь в 2009 году. До этого, как уже говорилось, письма Платонова публиковались отрывочно и с очевидным нарушением датировки и хронологии. В нашем распоряжении нет ответных писем Марии Александровны, вероятно, ею самой уничтоженных, но с учетом тех слов, какие она говорила позднее Одинцову, «Да, любил, бросал всегда, уезжал куда-то надолго. Правда, с каждой станции открытки присылал, увидит какую-нибудь старуху или мальчишку, чего-нибудь интересное, и напишет. У меня этих открыток целые мешки были». Любовь к ближнему была, ведомо Платонову, ничуть не меньше любви к дальнему. Другое дело, что взаимодействие этих двух форм любви было очень непростым, и помимо непрекращающегося давления со стороны литературных врагов, Платонов переживал домашние душевные коллизии, превращавшие его обыденную семейную жизнь в страдание. Если так пойдет, со слабым и больным телом, но с полной душой, с любящим тебя сердцем, но угнетенным, печальным, я жить не буду. Это решено. И это мне соответствует. Ты говорила мне когда-то, что счастью твоему мешать не надо, если я его дать не могу. Так вот я попробую. Если не выйдет, я исчезну. В груди у меня стоит дикая физическая боль. Эта штука истерлась вдребезги. Чинить ее не умеет никто. От москитов, которые тебя искусали, есть простое средство. Не ходить много по ночам, по глухим заросшим местам. Это не ревность, это гибель. Можно также сослаться на Эмилия Миндлина, вспоминавшего, как летом 1936 года Платоновы отдыхали всей семьей в Коктебеле, и Андрей Платонович решил вернуться вместе с Миндлинами пораньше в Москву. В Феодосии, где ожидали поезда, он был мрачен, безучастен, неразговорчив. «Меня поразило страдальческое выражение его лица», — вспоминал Миндлин. «В таком состоянии я еще не видел его». Жена спросила, не болен ли он. «Нет, болен он не был, но какая-то душевная немочь явно одолевала его. Я знал, что он очень привязан к своей семье, очень любит жену и сына, и подумал, что ему тягостно расставаться с ними сейчас, возвращаться в Москву одному, в неприятную жизнь, к трудному своему московскому житию, и вдруг Платонов, должно быть, отвечая каким-то собственным мыслям, вполголоса произнес: «А в сущности человеку все равно, где жить». А дальше, когда Платонов и Миндлины уже сели в поезд, случилось следующее. Мы с Платоновым выходим в тамбур. С ним происходит неладное, он и чемоданчик свой не выпускает из рук. Остается 2 или 3 минуты до отхода поезда, Платонов вдруг произносит фразу, смысл которой доходит до меня много позднее. Он в торопях жмет мне руку и выскакивает из вагона на перрон. Поезд еще не тронулся, и проводница стоит у ступени вагона. Платонов сует ей свой билет, советует продать кому-нибудь и, не оборачиваясь, бежит по перрону к выходу из вокзала. О том, какую загадочную фразу произнес Платонов, прощаясь с Миндлиным, мемуарист не сообщил. Я дал слово, что если удастся и сам забуду, а уж кому бы то ни было, никогда не скажу. Забыть мне не удалось. Да и могло ли такое удастся? Но, дав слово, держу и сдержу его до конца. Тайна душевной драмы Платонова пусть так и останется навек не отмкнутой по воле Платонова. Эта сложная психологическая ситуация отражалась и в творчестве. В записных книжках 1936 года Платонов скупо заметил: «Женщины как воздух. Они окружают нас. Они делают, что делают, выполняя волю пославших их. Они невинны, и нечего ими заниматься». Но великодушное прощение и отпущение на волю большей половины человечества не отменяло того факта, что женская душа, женская суть, ее внутренняя жизнь, ее превращение, изменение и движение стали значить для Платонова гораздо больше. Женщина в рассказе «Фро» не просто главная героиня с теми или иными биографическими чертами, а некий женский архетип. К ней, к ее чувствам и переживаниям смещается композиционный, смысловой, эмоциональный центр. Если молодой Платонов призывал к уничтожению женщин как класса, дабы они не мешали мужчинам покорять вселенную, если в середине 20-х уже не уничтожал, а оставлял женщин ждать возвращения мужей. Однако самому ему было интереснее описывать уехавших мужчин, отца и сына Кирпичниковых в эфирном тракте или Бертрана Перри в епифанских шлюзах и их опасные приключения в далеких мирах, не говоря уже о героях Чевенгура, фактически вытеснивших, затмивших собою женское сословие, если в период широкой полосы рубежа 1920-х, начало 1930-х годов наступила пора некоторой поэтизации, мифологизации женщины, но женские образы оставались связаны с мужской деятельностью, руководительница хозяйств, Надежда Бастолоева и Суинита Гармалова, парашютистка-метростроевка, авантюристка и хулиганка Москва Чеснова. Но теперь Платонова стала интересовать женщина, оставшаяся дома, которой нет дела до новых электромеханизмов или же установления советской власти в Южном Китае, о чем грезит горячий, странный, никогда не болеющий, способный спать при шуме и есть одинаково вкусную и невкусную пищу муж Фроси, Евстафьевой, Федор, этой чертой похожий на равнодушного к еде, о чем известно из различных воспоминаний самого Андрея Платонова, но важно, что главный герой не мужчина, а женщина.